Глава 11. Надеюсь, вы готовы немного потерпеть мою глупость. Потерпите еще, пожалуйста. Я ревную о вас ревностью Всевышнего. Я обручил вас единственному мужу, Масиху, чтобы вы предстали перед ним как невинная невеста. Но боюсь, что как Ева была обманута хитрым змеем, так и ваши умы могут уклониться от искреннего и чистого посвящения Масиху. Если к вам кто-либо придет и будет возвещать вам не того Ису, которого мы возвещали, или если вы будете получать не того духа, какого вы уже получили, или не ту радостную весть, которую вы уже приняли, то вы все это прекрасно терпите. Я не думаю, что я чем-то хуже их, этаких суперпосланников Масиха. Может, я не так красноречиво говорю, но у меня есть знания. Впрочем, мы показали вам это во всем со всей очевидностью. Может, я согрешил, унижая себя, чтобы возвысить вас, потому что возвещал вам радостную весть Всевышнего, не беря за это никакой платы. Я все равно, что грабил другие общины верующих, получая от них плату, чтобы служить вам. Когда я был у вас и нуждался в чем-либо, я не был в тягость никому из вас, потому что во всем необходимом мне помогали братья, пришедшие из Македонии. Я старался не быть вам в тягость ни в чем, и так буду поступать и впредь. Верно, как и то, что истина Масиха во мне, в областях Ахаии нет никого, кто смог бы опровергнуть мою похвальбу. Может, вы думаете, что я не обременяю вас, потому что не люблю вас? Всевышний знает, как я вас люблю, и я буду продолжать поступать так же, чтобы не давать повода тем, кто ищет повод считаться равными нам в деле служения Всевышнему, чем они и хвалятся. Эти люди лжепосланники, нечестные работники, притворяющиеся посланниками Масиха. Впрочем, это неудивительно. Если сам сатана принимает вид ангела света, то не следует удивляться и тому, что его служители принимают вид служителей праведности. В конце они получат то, что заслужили. Я хочу еще раз повторить. Не принимайте меня за глупца. Но раз уж вы это делаете, то разрешите мне глупому похвалиться еще немного. То, что я сейчас скажу, я скажу не так, как это сделал бы повелитель. Я стану хвалиться, как глупец. Многие в этом мире хвалятся, так разрешите же похвалиться и мне. Вы с удовольствием терпите глупцов, а вы ведь такие умные. Вы терпите тех, кто порабощает вас и живет за ваш счет, кто помыкает вами, важничает перед вами и бьет вас по лицу. Скажу к своему стыду, что нам не хватило смелости так поступать с вами. Но чем бы они ни хвалились, я тоже смею похвалиться, и вы можете отнести это насчет моей глупости. Они евреи, и я тоже еврей. Они израильтяне, я тоже. Они потомки Ибрахима? Я тоже. Они служители Масиха? Пусть и глупо так говорить, но я служу Масиху еще больше, чем они. Я трудился больше. Меня чаще заключали в тюрьмы, чаще избивали. Я не раз был на грани смерти. 5 раз иудеи давали мне по 39 ударов плетью. 3 раза меня били прутьями римляне. 1 раз меня побивали камнями. 3 раза я попадал в кораблекрушение и 1 раз провел всю ночь и весь день в открытом море. Мне приходилось постоянно путешествовать. Я подвергался опасностям, когда пересекал реки, опасностям от бандитов, от моих соплеменников, от язычников. Я бывал в опасностях в городе, в пустыне, на море и в опасностях от лжебратьев. Я трудился до изнеможения, часто без сна, испытывая голод и жажду, отсутствие пищи, холод и недостаток одежды. Кроме всего этого, на меня постоянно давит забота о всех общинах верующих. Я сочувствую каждому, кто слаб. Я страдаю из-за всякого человека, который впадает в грех. Если мне и следует хвалиться, то я буду хвалиться тем, в чем я слаб. Всевышний, Бог и Отец Повелитель Исы, знает, что я не лгу. Да будет ему слава вовеки. В Дамаске правитель, назначенный царем Ареттой, приказал сторожить город, чтобы арестовать меня. Но меня спустили в корзине через отверстие в крепостной стене, и так я спасся от него».